Еще один вопрос. Римлянам 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вопрос. Что за сила и в чем она заключается? В этом тексте есть ответ. Это сила Божия, это сила ко спасению. Это сила воскресить духовно мертвого человека. Это сила наделить его жизнью новой, жизнью вечной, жизнью воскресения. И вот через благовествование вот эта сила открывается. Каким образом она открывается и в ком? Здесь написано, в нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Открывается в тех, которые верою принимают Евангелие, верою принимают оправдание, и Бог объявляет таких праведными. В них начинает действовать эта сила Божия, сила спасения, сила воскресения, сила Духа Святого.